Колесница. Колесница, высший аркан Таро, символизирует поиск и нахождение своего места в жизни, движение, достижение новой ступени в развитии, ответственность, самоконтроль. Это преодоление препятствий, снятие, временное, противоречий, обуздание противоборствующих сил, вовремя подоспевшая помощь, триумф. Из испытаний вы выйдете победителем благодаря собственной силе воли и выдержке. Иногда карта напоминает, что для закрепления развития успеха необходим тщательный баланс, умение примирять противоположности и находить взаимовыгодные решения. Карта также может предвещать поездку, путешествие или же праведную жизнь. Опасно недооценивать человека, который переоценивает себя. Франклин Делано Рузвельт. Глава 1. Бакрия, Хандава, Гаифа, Ксанти. 400-й год круга скал, 20-й день осенних волн. Куча на полу впечатляла. Толку-то? Тряпки принцессам не дарит, книг братец не прислал, в пистолетах же Этери ни пса не понимала. Да и не собиралась Матильда расставаться с подарком Дигарона. Каналийский маркиз со своей больной головой и вежливостью и так становился прошлым. Как и Хандава. Здесь цвели розы, шлялись выходцы и летали дурацкие птицы. Здесь фрески помнили убийства, а беседки убивали. Здесь жила кагетка, с которой можно поговорить по-ладски и напиться до пузырей на полу. «Здесь я спелась с мужем», — объявила на родном языке принцесса. «Спьяну и неплохо». «Не могу понять». Мухрука смотрела глазами старательной собаки. Она тоже оставалась в Хандаве со своей госпожой, а госпожа со своей любовью. Единожды утоленной, пусть и не вовсе так, как мечталось. «Я сказала», — объяснила кагетке Аладка, «что нам с мужем здесь нравится». «Хороший замуж», — по-своему поняла старуха. «Он видный, он любит, много дарит». Бонифаций не дарил ничего, то есть не волок супруге всяческой куртуазной ерундой. Зато с ним можно было ссориться и мириться. «Ладно, пошли». Принцесса захлопнула пустой сундук и в очередной раз отправилась прощаться. Светило солнце, и бакранская Хандава блестела кагетскими кирасами. Баата высказывал полную готовность к войне, а значит, воевать не собирался. Казар деликатно доедал сторонников Хамаила и умильно косился на Ерну. Но та еще не созрела. И не созреет, пока в Гаифе заправляет арест. Лисенок это понимал, вот и вертел хвостом, под сурдинку подрывая павлинник всеми четырьмя лапками. Пока без особого успеха. Император вовсю богоданствовал, а маршал Капрос топтался на севере. «Дорогу ее высокопреосвященстве!» — провозгласил здоровенный горец и ткнул в небо синим парадным посохом. В ответ потянуло мимекнуть, удержало лишь то, что с бакранов сталось бы перенять. Вообразив будущих дипломатов, которым, входя к горным владыкам, придется блеять, Матильда прыснула и, замахав руками, почти вбежала в щебечущий садик. Зеленоштанный вымогатель был тут как тут. Радостно заорав, поганец предпринял попытку усесться на плечо. Он все прощал и ничему не учился. Такие не учатся. «Благодарю, что вы пришли». Этерия в темно-красном плаще возникла из-за темно-красных же кустов. «Мне следует сказать, что без вас Хандава опустеет, но не хочу лгать, для меня она уже пуста». «Он вернется», — сходу пообещала Матильда. Хозяйка улыбнулась. «Баата достаточно умен, чтобы оставлять его без присмотра, и достаточно хитер, чтобы присматривать поручили маршалу Дигарону. Я еще увижу Валме, но увижу ли я регента Талига?» Этого Матильда не знала. В прошлый раз каналица занесло на тропы выходцев. А нечисть, если с ней правильно обращаться, вернет туда, где подхватила. Алва исчез в Хандавской стене, вот и вернулся в Хандаву. Сейчас же он просто сел на Мариску и уехал воевать за свой талик. Разноцветный отряд скрылся за хмурой утренней горой, очень возможно, что навсегда. «Есть! Дай!» «Шел вон!» Аладка замахала руками, отгоняя, кстати, напомнившего о себе зеленоштанца. «Карлеон! Хогберт, Изарк летучий!» «Он всегда возвращается». Этери тронула застежку плаща и перешла на лацкий. «Пройдемте в дом». «Нет». Матильда отказалась, прежде чем сообразила, что бояться нечего. Нога в сапоге из стены давно вылезла, стала графом и устремилась на поиски возлюбленной. Однако в расписные комнатки не тянуло все равно. Кагетка не настаивала, и две принцессы, молодая и старая, побрели по дорожке между свежих ям. Корлеон отстал, то ли понял, что кормежки не будет, то ли не любил открытых мест. «Здесь посадят гранаты», — объяснила хозяйка. «Как в Алвасете». Курам лисья исповедь обходится дорого, а волкам и зубрам лисы не исповедуются, нет смысла. Или все-таки есть? «Этери, ты слишком откровенна. Я долго была одна». Дочь от Гемары ласково улыбнулась. «И буду. Вы уезжаете, и вряд ли на этот раз вас что-то задержит. Вы увидите сперва степь, потом северные горы, а может быть и море. Из моих окон этого не разглядеть. У меня останутся краски, кисти и черные роя. А вино я пить не стану, иначе оно заменит всех и все». «Мне не заменило». «Вы пили не потому, что вас обделили в главном, а потому что рядом было слишком много неприятного». «Я и сейчас пью». «Нет», — кагетка изящно покачал головкой. «Сейчас вы не пьете, вы шутите. И еще вспоминаете. Но беды у вас больше нет». «Беды нет и внука нет. Пусть он и стал ее главной бедой. Только не дочке от Гемара об этом знать». «Ты говорила про сестер», — решила поймать лисеньку за хвост Матильда. «Сперва, что их не было, потом, что им не повезло. Сегодня их опять нет. Где правда? Или вранье все?» Кагетка подняла светлые глаза. Красиво подняла, это она умела. «Родные. Живые родные, которых на самом деле нет, есть у многих». Если она так улыбалась каналийцу, он вернется. «Я не росла с сестрами, а те, кого отец называл дочерьми, не знали меня. Их отдали, потом они умерли. Думая о своем прошлом и своем будущем, я вспоминаю судьбы сестер. Тогда они есть. Когда я думаю о своем одиночестве, сестры исчезают. Ведь эти женщины ничего не дали мне, а я им. Лгу ли я? Мне трудно судить. Правду я впервые встретила на супружеском ложе. Бакраны — дети не только козла, но и правды, и плоды этого союза ужасны. Для дочери лиса. Я не должна вам нравиться, однако нравлюсь. Почему?» «Ты говоришь по-аллатски». «И еще ты такая молодая и угодила вместо сакации в хаблу». «Чем все же закончилась история о двух царевнах и тергачах?» «Сперва ничем. Дочери остались с отцом. Желание первое не исполнилось, и она винила в этом сестру, не променявшую несбыточное на доступное. Ненависть крепла, и когда красивая царевна в одну из осенних ночей исчезла, заподозрили убийство. Что думал отец, знала лишь его подушка. Но саймурский владыка повелел собраться в уединенной горной долине, всем готовым вступить в спор за руку теперь уже единственной наследницы. Они собрались. Те, кого не отвратили слухи об убийстве. Женихов было множество, юных и зрелых, одетых в золото и в лохмотье, красивых и уродливых. Вы ведь видели наших казаронов?» «Твою!» «Да, видела». «А эти вдобавок хотели быть царями. Царь же искал того, кому можно доверить царство. Он приказал женихам перечислить, что в Самурии дурно. Заговорили немногие, и царь велел их увести. Затем владыка спросил, что в Самурии хорошо. Были те, кто молча ушел, но осталось больше. Женихи принялись перечислять и перечисляли долго, не забывая возносить хвалу владыке. Тот выслушал и спросил льстецов, что они станут делать, сев на трон, и получил множество ответов. Тогда царь объявил, что дочь и корону отдаст тому, кто докажет, что он лучший. Слышавшие это саймуры сочли, что их повелитель обезумел, и сильно опечалились. Часть женихов отказалась от дальнейшей борьбы, но оставшиеся заговорили. Каждый считал, что лучший он, и каждый слышал лишь себя. Они говорили, а собравшиеся посмотреть на испытания разбредались. Первыми ушли окрестные крестьяне, затем искавшие поживы купцы. Придворные терпели дольше, но к ночи стали расходиться и они. «Слышите? Кого-то несет. Ты опять не успеешь закончить?» «Я закончу», — тихо заверила лисенька. «В полночь царь со своей охраной покинул долину, с женихами осталась лишь невеста. Отец звал ее с собой, но ей хотелось смотреть на соискателей ее руки. Мухрука, что случилось?» «Приехал». Запыхавшаяся старуха вдохнула и старательно произнесла. «Кардинал, не муж и не Серапион, другой, павлин. Я смотрела тощий и злой. Зачем?» «Растолстеть?» — хмыкнула Аладка. «Отъестся, подобреет». «Нет». Мухрука была встревожена. «Он не от голода злой, он от злости голодный. Такой даже горы съесть хочет, чтобы к небу не поднимались. Только не в ном дело. Баата присылал Казарона, он на небесном пальце и ждет госпожу». Этери покачала головой. «Передай, что Казар Кагеты подождет, пока принцесса Бакри закончит сказание, и что супруга его высокопреосвященства сама изберет место для беседы». «Я полезу», — твердо сказала Матильда, вдруг захотевшая проститься с несостоявшейся смертью и с ночным страхом. «Когда дослушаю?» «Пойду и скажу». Старуха казалась довольной. «Пусть ждет». «Она зла на Баату», — Этери проводила служанку взглядом. «Он меня отдал, а надо было убить». «Чего?» «Если бы меня убили, я бы не стала женой пастуха, а Казар не нарушил бы договор. Только я даже в брачную ночь хотела жить. Мухруке этого не понять, хоть она и меняла мне пеленки. Казарская семья для нее не люди, а что-то вроде гор. Я доскажу?» Матильда оторопела кивнула. В Алате сестер случалось убивали, особенно если те влюблялись во врагов. Но что бы так? «Ночью», — безмятежно начала неубитая братом сестра, «поднялся туман, а когда он рассеялся, вход в долину исчез, и никто не мог его отыскать. Царь вернулся в столицу, приблизив к себе тех из женихов, кто не молчал о том, что в Саймурии дурно. Миновал год, и оставленные в горах воины донесли, что в долину опять можно войти. Однако в ней нет ни мужчин, ни женщины, только странные птицы, что слышат лишь себя. Это были тергачи. Много ярких петухов и одна серая курица. Вы хотите узнать, кому досталось царство?» «Разве оно не тогда погибло?» «Что бы было, если бы горийских сидельцев вместе с внуком на год бросили в горах?» «Наследников не осталось, все и растащили». «Саймурское царство лишь начиналось. Оно не могло не стать великим, ведь в нем не осталось слышащих лишь себя глупцов». Карло Капрес доносчиков презирал и как бывший гвардеец, доносят хитрозадые партикуляры, и как нанюхавшийся пороху вояка, доносят столичные ширкуны. За свою не столь уж и короткую жизнь Карло не раз мог чего-то добиться, накатав подлое письмишко. Но брезгливость всякий раз брала верх. Теперь она опять трясла лапами, только другого выхода не имелось. Карло уныло перечитал составленный рапорт. Он ни в чем не грешил против истины, описывая как артиллерийские нужды корпуса, так и позицию мерикийских литейщиков. Увы, справедливое и законное требование, будучи изложено казенным языком, превращалось в самую настоящую кляузу. Дескать, доблестный Капрес рвется защищать отечество и обожаемого императора, а корыстные мерикийцы чинят ему препоны. На деле же симпатичный пожилой управитель разводил руками и монотонно объяснял, что из Паоны денег не шлют с весны. Те, что были, давно кончились. Вот работы в мастерских и замерли. Мерикийц не грубил, не дерзил, говорил округлыми и гостеприимными фразами, но смысл был предельно ясен. Не будет денег, не будет и работы. И те полтора десятка уже отлитых, но не оплаченных казной полевых пушек, так хорошо подходящих к задумкам Ламброса, маршалу тоже не отдадут. Вот оплатите, и пожалуйста. Мастерам надо что-то кушать, и вообще порядок есть порядок. Доводы были неубиенными, но нужной суммы у Капреса не имелось. Как и желание врать. Когда умолкший управитель выжидательно глянул на гостя, тот железным голосом объявил, что доложит, хоть и не уточнил, кому именно. Сгинувших губернаторов это не касалось, а Сервилионик отнюдь не походил на человека, которому можно спихнуть артиллерийские заботы. Взяться-то он возьмется, только результат вряд ли кого порадует. Оставалось написать в Паону, и маршал написал. Он просил денег на дело, а выходил форменный донос. Хотя столичные мозги устроены особым образом. Вот возьмут, да и поймут раз в жизни как надо. «Агас!» — окликнул маршал, не отрывая взгляда от своей писанины. Прочитай, скажи, что на это скажут столицы». «Скажут?» Бывший гвардеец, а ныне много больше, чем адъютант и чуть меньше, чем советник, зрил в корень. «Или сделают?» «Разбойников и их пособников Лида с врагами императора уже объявил. Я боюсь...» «Я тоже боюсь», — перебил Карло. «Хорошо бы добыть средства своими силами». «Мой маршал, откуда?» «Вот именно, откуда?» «Ладно, ступай». Пушки были нужны. Очень. Но на пути к ним во всей красе стоял один из самых щекотливых в империи вопросов — о деньгах. Капрос поморщился и хлопнул ладонью по очередному, сколько их было и сколько еще будет, трактирному столу. До сих пор корпус не бедствовал. В Кагете помогали Хамаил с Курпадаем. Потом Лисенок постарался облегчить гаивцам обратный путь, да и на родине власти обеих провинций оказывали всяческое содействие. Надо думать, немалое число привыкших наживаться на казенных поставках хитрецов чувствовали себя обворованными, но это все касалось текущих надобностей. А вот пушки... «Господин маршал, письмо привезли». Йорга скучает. «Значит, ничего особенного. От господина Турагиса». «От Турагиса?» «Рановато, причем во всех смыслах. С прошлого послания не прошло недели, а Гирене еще ходить и ходить. Хотя кто его знает, могла упасть, испугаться, да мало ли. Кто привез?» «Слуга, похоже, из старших». «Пусть заходит», — велел Карло и, не утерпев, подошел к окошку. У ворот держал в поводу коней какой-то дылда. Еще двое, тоже здоровенных и широкоплечих, расположились чуть поодаль, под навесом. И уже вовсю заигрывали с дочкой трактирщика. Понятно, без охраны по мерикийским дорогам лучше не ездить. Но что такого случилось, что опальный стратег погнал в дорогу четверку слуг, явно не худших? «Господин маршал, к вам». На сей раз адъютант чеканил, словно в «не к ночи, будь упомянутой коллегии». «От стратега Турагиса». «Очень хорошо». Посланец, невысокий, пузатый, в добротной одежде, попытался изобразить нечто бравое, и у Карла отлегло от сердца. Страшное с такой рожей не сообщают. А если девчонка поторопилась, даже лучше. Осенью счастливчики родятся чаще, достаточно вспомнить того же Алву. «Депеша стратега». Гонец попытался выпятить грудь, но впереди все равно оказалось брюхо. «Личное и секретное. Ответ ждут немедля». «Ответ будет». Старику явно не хватает армии. Конюхи и слуги как бы не втягивали животы и не пытались рявкать. Солдатами не станут, пока не начнут убивать. Но когда за мушкеты приходится браться тем, кто привык к скребнице, поварёшке, перу, это очень плохо. Да что там плохо, страшно. «Прошу принять депешу». Письмо мало что лежало в футляре. Турагис его вдобавок упрятал в конверт с пятью печатями. Вышло не хуже, чем у покойного Забардзакиса. Ножа для бумаг под рукой не оказалось, и Карло надорвал край. Записка была короткой и отнюдь не о Гирене. «Дорогой Карло», — опальный стратег писал не то на коленке, не то на подвернувшемся пне, но явно не на столе. «Так уж получилось, что мне по делам пришлось покинуть мою мерикийскую цитадель. Шуму из этого не делаю, а то не в добрый час опять придется столкнуться со столичным сопляком, чего не хочу. Если мои парни не заплутают, успеешь разгрести завтрашний денек для прогулки. А до городишка, куда я наладился, от твоей квартиры пара часов хорошей рыси. Когда еще такая оказия представится, кто знает. Так что давай, промни своего одра. А Ставра тебя проводит. Заодно проветришься и посмотришь, как жизнь идет за городскими стенами. В самом деле, приезжай. Поганое время, пара не худших вояк, друг дружке всяко пригодятся. А может, не только друг дружке, но и отечеству. Так что жду. Только в одиночку не разъезжай, мало ли. Тебе еще детей растить. Девочки твоей одного уже мало. С Гирене все хорошо, а навстречу надо ехать. Обижать старика не по-людски. К тому же Турагис прав. Пара вояк отечеству ох, как пригодится, особенно если найдут, как выкупить пушки. «Ты Ставра?» «Точно так!» Слуга предпринял новую попытку выпятить грудь. «Доверенный смотритель конюшен стратега Турагиса Ставра Зервис. Мне поручено сопровождать вас к стратегу». «Куда?» «Не могу знать», — радостно выпалил Пузан, и не успел Карло удивиться, пояснил. «Завтра к обеду мы имеем быть в старом Килкисе. Стратег не может знать, как пойдут дела на ярмарке. Какой еще ярмарки? Лошади. Ставро перестал пучить глаза и очень славно внезапно улыбнулся. Вы же понимаете, у стратега это сейчас главное. Он, как определится, пригонит в Килкис человечка. Тот и скажет, куда дальше. Либо на ярмарку в Алтею, либо в усадьбу господ Галлисов. Задумавшийся Баата смотрел в небо. Не услышать пыхтения он не мог, значит, притворялся. То ли из вежливости, пусть гости отдышатся, то ли давая стареющей бабе время умилиться. Лисенок по своему обыкновению выглядел молоденьким и беззащитным, хоть и успел сожрать с дюжину волков. Вот Альдо, тот в самом деле был беззащитен. Щенок же, пусть и бешеный. «Красивый вид», — прервала лезущую в голову жуть Матильда. «Но для меня высоковато. Вы о чем-то думали?» «Думал», — очнулся лисенок. «Да. О том, почему люди не летают, как птицы. Здесь это чувствуешь особенно остро. Мой брат так и не справился с зовом неба. Оно манит и тех, кто обречен ходить по земле». «И по лестницам», — напомнила Матильда, косясь на едва не стоившую ей жизни решетку, к которой беспечно прислонился казар. Рядом на бронзовом завитке алела бабочка фульга. Еще несколько порхало над столом, наплевав на позднюю осень. «Помнится, вы говорили, что ваш брат погиб, когда ловил бабочку?» «Тогда я знал вас меньше», — скромно признался Кагет, «и не мог быть до конца откровенен». «Тайны лучше хранить», — посоветовала Ладка, «особенно фамильные». «О, полетела». «Бабочки скоро заснут», — Баата проводил оживший цветок взглядом. «В садах уже заснули, но это место особенное. Возможно, оно порождает безумие. Чем сдержаннее человек, тем сильнее он хочет сорвать с себя незримую цепь. Отец любил сюда подниматься и раз за разом побеждать себя. Слуги и воины к этому привыкли, а потом решили, что казар должен оставаться наедине с небом. Чтобы стать казаром в их глазах, мне пришлось рискнуть рассудком. Но давайте сядем. Нас двое, так что зов нам не страшен. Сейчас принесут свежие сласти, а вино и фрукты ждут. Сестра говорит, вы предпочитаете мансайское даже каналийскому. «Не днем», — отрезала Ладка, с облегчением отступая к столу. Летать ее не тянуло совершенно. «Вы затащили меня сюда, чтобы напугать? Но вы меня уже пугали, и я здесь не раз бывала, и не только я». «Гости в Кагете могут войти, куда пожелают. Лучше сюда». Казар галантно отодвинул одно из кресел. «Самый красивый вид с этой стороны». «Благодарю». Что бы такого светского сказать? «В Алатии есть песня, которую могли бы сочинить вы, но это сделал Балинт». Вообще-то, Мекчий вопрошал, почему он не летает, как ворон, по другому поводу. И соотечественники его прекрасно понимали. Но вдаваться в подробности Матильда не стала. Лисенку, впрочем, хватило сказанного. «Я часто думаю о Балинте Мекчии», — взмахнул ресницами Кагет. «Создатель Алата тоже остался один. Получить преждевременное наследство, что может быть страшнее? Мой отец, как и отец Балинта, был крепок. Однако в этом бушующем мире все так зыбко, так призрачно. Нашу судьбу решают мгновения, а мы высокомерно загадываем на годы. Попробуйте виноград, это кагетский сорт, самый поздний из всех». Матильда попробовала. Кагеты имели все основания гордиться как ягодами, так и тонущими в солнечном сиянии горами. Но подлая беседка была напичкана смертью, будто виноград косточками. Баату это не смущало, а вот Матильде становилось все гаже. «Балинта безродни оставили агарийцы». «Тошно, не тошно, а болтай. Политика, твою кавалерию». «Балинт с них потом неплохо спросил. Вы собираетесь мстить Алве?» «Регенту Талига?» Ресницы вновь метнулись возмущенными крыльями. «Мне жутко о таком думать, но, поддавшись Гаифе и Агарису, отец нарушил высшую волю. Его смерть стала предупреждением». «Вам?» «Всем. Я это понял. Хмаил его сторонники не пожелали. Как и собравшиеся мстить берисцы. Вы ведь знаете, что с ними произошло?» «Слышала». Хмаила Баата в любом случае бы доконал. Умный подлец глупого всегда слопает, а вот Барсов и впрямь вразумило что-то горное. И это не считая черного аларианца, лезущих из стены сапог и прочих радостей. «Ваш отец прошел берийский обряд. Вы не захотели». «Как же сестра вам доверяет», — вильнул хвостом лисенок. «Я ее не осуждаю, ведь она тоже одинока. Самое страшное одиночество — одиночество среди подданных, которых нужно защитить, накормить, удержать от грехов и ошибок. Одиночество и долг — вот что ждет на вершинах власти. Именно они вынудили меня искать встречи с вами, причем там, где нас не услышат. Отец не успел передать наследнику секреты Казаров, что-то утеряно навеки. Но что-то могут знать доверенные слуги. Кто скажет, сколь далеко простирается их любопытство? Я родился в Хандабе, но меня сразу же увезли. В отличие от Этери, я здесь чужой. «Это не так уж и страшно», — успокоила Матильда. «Я недавно встретила старого знакомого. Его вообще носило, как осенний листок. Так что от меня надо вашему одиночеству?» «Я должен думать о будущем», — твердо сказал Баата и замолк. Зато снизу раздался шум и голоса. Слуги тащили обещанное лакомство, только ее высокопреосвященство предпочла бы мясо или хотя бы местный сыр. Сказать, что ли? Неприлично. Ну так здесь же не Паона. «Мне хочется не сластей, а мяса». «Вы ошеломляете. Слуги уже поднимаются. Они принесут все, что нужно, только прикажите». «Благодарю». «Не стоит». Лисенок грустно улыбнулся. «Вы моя гостья, и я вынужден вас просить, нет, умолять о помощи. Казар без наследников не Казар, но Кагета не может себе позволить второй Антиссы. И я не хочу поднимать ни один из казаронских родов. Наши обычаи требуют ублажать родню, сколько бы ее ни было. Увы, родственников Казара кормит Кагета, а казароны смотрят и считают, сколько съедено. Мне придется искать невесту за пределами моей родины. Отец надеялся породниться с домом Мекчи. Я унаследовал его надежду». «Не врет. В этом нет. Этери учили Аладскому не просто так, а у казаронов и впрямь столько дочек, что впору не только на скалу залезть, но и на облако. Пока отцы надеются породниться с казароном, они ведут себя сносно. Зато потом обид не оберешься. Иностранка тоже может отдавить хвост, но выскочки, на которую бросятся обойденные, не будет, а неудачную жену со временем можно привести в беседку. Полюбоваться на бабочек». «Я плохо знаю своих внучатых племянниц», — посетовала Аладка, благословляя гремящих подносами уже на самом верху слуг. «Или не слуг?» «Постойте-ка». Но стоять казар как раз и не собирался. Вскочив, он бросился на шум. Сабли, правда, не выхватил, но Матильда повидала достаточно мужчин, чтобы понять, лисенок, когда в самом деле припечет, будет драться не хуже Дугласа или Ласло. Сама Аладка оставалась сидеть, только придвинула поближе бронзовый кувшин, достаточно тяжелый, чтобы убить. Но какого змея она опять без оружия? «Ожидание оскорбляет четырежды богоданного», прорычал некто высокий, загораживая облитые солнцем горы. «Я принес его слово, его волю! Слушай же!» Ввалившегося в беседку клирика Матильда возненавидела с первого взгляда, а со второго поняла, что более гнусного кардинала не встречала даже в Агарисе. В святом городе кишели ханжи, рвачи, проныры, бездельники, дураки, подлецы, зануды, отравители. Но паонская тварь была чем-то запредельным, и вдобавок она вырядилась в белое. В белое, как эспирадор в великий праздник. У Матильды отношения с создателем не складывались. Благодарить было не за что. А клянчить Аладка терпеть не могла. Но сейчас она чувствовала себя оскорбленной. За Адриана, Левия, Бонифация, за мертвого Аспида, наконец. Все они, каждый на свой лад, чему-то служили и кого-то спасали. Этот же. Мухрука говорила, что гость голоден от злости, и злости там действительно хватало. Но не людской, даже не пёсий. Если б не сгинувший Роберов питомец, Матильда обозвала бы поганца крысой. Хотя сперва клирик показался почти орлом. Высокий, сухощавый, с гордым, чуть ли не каналийским профилем и горящими глазами. Паонец за что-то выговаривал Баате, картинно размахивая руками. Понять, чего он хочет, Аладка не могла. Мешали омерзение и стремительно растущая, не задавить, ярость. Матильда из последних сил сидела, а мужчины все еще стояли, так что пустить в ход облюбованный кувшин не выходило. Вот казар легко бы достал наглеца с саблей, но предпочитал слушать. А ведь когда бросился на шум, стал похож на воина. «Он не друг мне», — резко отрекся от кого-то лисенок. «Более того, он не друг Кагете. Но не владыке мирскому идти против воли конклава. Я вырос, знаю, что свят лишь город Агарис, и только Эсперадур столь праведен, что носит белую мантию. Мой отец видел, как загорались свечи в руках избранных, и он сказал, когда вернулся, «Есть Эсперадур Юний, и он свят». Я не видел избрания Эсперадура Гаэца, и я не знаю символа, который носите вы». «Символа?» Матильда сжала зубы и заставила себя вглядеться. Белые одежды гадины украшала золотая оторочка, а на груди болтался внушительный кулон. Все тот же павлин с хвостом из молний вцепился во что-то вроде вензеля, надо думать, императорского. «Ересь!» — рявкнула нетерпевшая этого словечка принцесса. «Ересь, скверна и пакость всяческая!» Белая фигура рывком обернулась. Но Матильда уже закусила у дела. Вскочив, женщина поудобнее ухватила кувшин, готовясь к бою. Все, кроме впалого мужского виска, затянуло багровым с золотыми промельками маревом. Зато Аладка начала разбирать отдельные слова, будто закатная волна одно за другой вышвыривала на берег ракушки. «Четырежды богоданны! Всех, кто смелится! Наши горы сами по себе есть доказательство бытия Божия! Во славу Сервилия! Судьба! Страшный! Ввергнет в закат! Провожу высочество! Вечное проклятие! Смерть!» Кажется, она к кому-то шагнула. Кажется, что-то звякнуло. Кажется, пальцы разжались. Звякнуло и задребезжало уже сильнее. Сбоку затемнело, зато впереди раскинулась полная осени степь. Ветер ерошил жесткую траву, красное солнце наполовину ушло в землю, и на него стало можно смотреть. Матильда и засмотрелась, так что споткнулась, но не упала, поддержали. Матишка поддержала, и было той матишке лет 16. «Пусти!» — велела старуха. «Беги, целуй Ферика, и не только целуй, а в Агарис соваться не смей, слышишь?» Матишка замотала головой. С маниста осенними листьями полетели таллы и велы, зазвенели по камням. Кто-то валом до ломания сперва бросился их собирать, а потом со смешком швырнул вверх. Золотые искры вспыхнули, оказавшись бабочками. Появилось и стало синим небо, к которому немедленно потянулись знакомые, но чужие горы. «Я виноват», — дрожащим голосом сообщил вернувшийся вместе с небом лисенок. «Я должен был вас оградить, но лже-кардинал ворвался так неожиданно. Я не мог даже предположить, что вы столь нетерпимы к ереси. Это в самом деле ужасно. Вы можете идти?» «Сами видите», — буркнула Матильда. Оказывается, они умудрились спуститься почти до середины лестницы. «Где этот еретик?» «Увы, все еще наверху. Требования, которые он привез, для Кагета неприемлемы, и мне придется это ему объяснить». «Чего он хочет?» «Разве вы не слышали?» «Я не поняла. То есть поняла не вполне». «Бывший кардинал Гаиф и самочинно объявил себя эсперадором, назвался Гаэцием и назначил этого человека кардиналом Кагета и Саграны. Присланный еще его святейшеством Адрианом Серапион никогда не был другом нашей семьи, а после гибели отца стал врагом. Но в Казарии он по воле истинного эсперадора. Я не искал поддержки эсператистов, когда вступил в бой с Хамаилом. Я не ищу ее и теперь. Ваш супруг и регент Талига открыли мне глаза на многое, о чем я прежде не задумывался. Но то, что в мире становится слишком мало любви, искренней человеческой любви, я понял сам. И не стану мстить священнику, тем более чужими руками. Если Серапион захочет остаться в Казарии, я его не выдам. Тем же, кто признает эсперадором самозванца, в Кагете места нет». «В Кагете не должно быть места этой твари», — прошипела Аладка. «Ей вообще не должно быть места». «Он уедет», — твердо сказал Баата. «Завтра же. Его проводят до самой границы». «Берисцы», — потребовала принцесса. «Не меньше двух десятков». «Да», — немедленно согласился Казар, — «берисцы». Дальше спускались неторопливо и молча. Лисенок о чем-то размышлял, а Матильде все еще хотелось убить. На предпоследней площадке Кагет задержался. «Ваше высочество, вы пережили очень неприятное мгновение. То, что этот человек явился без моего ведома, меня не извиняет. Мои люди оказались слишком легковерны, уступив тому, кого сочли духовной особой». «Пустое», — Матильда выдавила из себя улыбку. «Я в самом деле разволновалась, но не настолько, чтобы забыть, зачем я вам понадобилась. Давайте вернемся к нашему разговору зав...» Крик вспорол осенний покой, как нож брюха. Матильда вздрогнула, и тут мимо пронеслось что-то светлое и большое. «Отвернитесь», — заволновался Беата. «Я... какой ужас! Я видел, что этот человек безумен, но не мог и помыслить, что он способен причинить вред себе. Да, наши горы вызывают жажду полета, но рожденный злобствовать летать не может. Гаифец забыл об этом, и вот он мертв. Вы не должны на это смотреть». «А я хочу!» Матильда сунулась к перилам, но опереться на них не рискнула. «Мне нужно увидеть труп. Это меня успокоит».